Глава вторая. Глаза никак не хотели открываться. Пришлось сделать невероятные усилия, чтобы поднять веки. Но тяжелые, словно налитые свинцом, они тут же опустились, и он заснул. И проспал, может, неделю, а может, и год. До него доносились слабые голоса, слабые звуки, слабые запахи камфоры и спирта. Александру снился аттракцион «Русские горки» на берегах Ривербич, Массачусетсе. Снился песок в Нантакетском проливе. Там, на небольшом пляжном променаде, продавали сахарную вату. Он купил 3 мотка красной сахарной ваты и съел. Вата пахла не сахаром и не соленой водой. И вместо того, чтобы предвкушать катание на русских горках или купание, или игру в полицейских и воров под досками променада, Александр мучительно пытался определить, что это за запах. Мелькали и другие воспоминания. О лесе, об озере, о лодке. И другие образы. Сбор сосновых шишек, попытки привязать гамак, падение в ловушку для медведя. Только это было не с ним. В замкнутый, казалось, отключенный мозг проникали нежные женские голоса и более грубые мужские. Однажды он услышал, как что-то с грохотом свалилось на пол, затем раздался стук сердца. Должно быть метроном. Он вспомнил, как в детстве, зажатый между матерью и отцом, пересекал пустыни Мухави. Скучные, унылые пейзажи, но было очень жарко, и в машине была страшная духота. Почему же ему так холодно? Но это пустыня. И по какой-то причине в ней стоял тот же запах. Не сахарная вата, не соленой воды. Просто запах. Реки, торопящий приход утра. Он снова открыл глаза. И прежде чем закрыть, попытался сфокусировать взгляд. Какая-то рябь, дымка и ничего ясного. Ни одного лица. Все, что удалось разглядеть, какие-то белые пятна. Почему он не может различить лица? И снова этот запах. Какой-то смутный силуэт наклонился над ним. Он устало опустил ресницы и мог бы поклясться, что слышал, как кто-то прошептал «Александр». Звякнул металл. Он почувствовал, как его голову придерживают. Придерживают, придерживают. Мозг неожиданно пробудился. Александр заставил себя открыть глаза. И обнаружил, что лежит на животе, поэтому ничего и не видит. Опять что-то непонятное, маленький белый силуэт, невнятный шепот. Он хотел было спросить, но не смог. Не смог говорить. Запах — это дыхание. Душистое дыхание, касающееся лица. Отчетливый запах уюта. Того уюта, который он знал лишь однажды в жизни. Это немного насторожило его. Глаза по-прежнему не фокусировались, только отчетливо белое свечение. «Шура, очнись, пожалуйста», — уговаривал голос. Открой глаза, любимый». Чьи-то мягкие губы коснулись щеки. Александр открыл глаза и ясно увидел лицо своей Татьяны. Глаза наполнились слезами, и он поспешно прикрыл их, бормоча: «Не... нет, он должен открыть глаза. Она зовет его. Шура, немедленно открой глаза». «Где я?» В полевом госпитале в Морозове. Он попытался качнуть головой, но не получилось. «Тата, это не может быть ты». Александр заснул. Он лежал на спине. Перед ним стоял доктор и что-то говорил по-русски. Александр сосредоточился на голосе. «Да, доктор, что он говорит? Ведь Александр не понимает по-русски». Немного позже слова вдруг обрели смысл, и русский больше не казался иностранным. «По-моему, он приходит в себя. Ну, как вы?» «Что со мной?» — с трудом выговорил Александр. «Да так». Александр огляделся. Он лежал в большом квадратном помещении, заставленном койками с ранеными. Между койками был узкий проход. Он попытался было разглядеть медсестер, но доктор снова что-то сказал. Александр с трудом перевел на него взгляд. Отвечать на вопросы не хотелось. «Как долго я тут?» «Месяц». «Что со мной было? Не помните?» «Нет». Доктор сел на койку и очень тихо сказал на правильном, невероятно родном английском: «Вы спасли мою жизнь». Александр вдруг вспомнил лед, полынья, холод и слабо качнул головой. «Только по-русски, пожалуйста. Не хотелось бы терять свою жизнь в обмен на вашу». «Понимаю», — кивнул доктор, стиснув его руку. «Вернусь через несколько дней, когда вам станет лучше. Тогда и расскажете все. Я здесь ненадолго, но уверяю, я не покину вас, пока вы не будете вне опасности». «О чем только вы думали, когда выбегали на лед? Для этого есть санинструктора». «Знаю», — кивнул доктор. «Я и собирался спасти санинструктора. Как по-вашему, кого вы взвалили мне на спину, когда тащили к тягачу?» «Ну и ну». «Да, тогда я первый раз увидел бой, понимаете?» Улыбнулся доктор. Типичная американская широкая улыбка. Александру захотелось улыбнуться в ответ. «Никак наш сегодня пациент пришел в себя?» — раздался жизнерадостный голос. Рядом появилась брюнетка-медсестра с черными глазами, пуговичками и пышной грудью. Нагнувшись, она пощупала его пульс. «С возвращением, парень! Ну и повезло же тебе! Меня зовут Инной!» «Повезло?» — тупо повторил Александр. Счастливым он себя не чувствовал. «Почему у меня полный рот ваты?» «Никакой ваты, просто весь месяц вас держали на морфии. Только на прошлой неделе начали снижать дозу. Боялись, что вы привыкнете?» «Как вас зовут?» — спросил Александр доктора. «Мэтью Сайерс, я здесь с Красным Крестом», — пояснил он и, помедлив, добавил. «Я был кретином и за это едва не заплатил жизнью». Александр снова мотнул головой и оглядел палату. «Все тихо. Может, ему приснилось? Может, она ему привиделась?» И вообще привиделось все, что было с ней связано. Но не здорово ли? Ее никогда не было в его жизни, он никогда не знал ее. Можно вернуться к прошлому, к тому человеку, которым он был. А каким он был? Тот человек мертв, и Александр его не знает. «Снаряд взорвался прямо сзади нас, и вас ударило осколком», — пояснил доктор Сайерс. «Вы врезались в грузовик и упали». Его русский был не очень хорош, но он упрямо продолжал. «Я звал на помощь. Не хотел уходить, но, скажем так, нам срочно нужны были носилки. Одна из моих сестер вышла на лед, чтобы помочь, и, представляете, сразу легла и поползла. Я так и сказал ей, вы в три раза умнее меня». Но дальше начались чудеса. Она догадалась толкать перед собой коробку с бутылками плазмы. «Плазмы?» «Это жидкая часть крови, хранится дольше, чем сама кровь. Прекрасно замерзает, особенно в вашу ленинградскую зиму. Просто чудо для раненых вроде вас. Заменяет жидкость, которую вы теряете, и можно дотянуть до переливания крови». «А мне требовалась замена жидкости?» Медсестра весело потрепала его по плечу. «Да, майор, можно сказать и так». «Послушайте, сестра», — вмешался доктор Сайерс, «у нас в Америке есть такое правило — никогда не расстраивать пациента. Вы с таким знакомы?» Александр остановил доктора. «Плохи были мои дела?» «Да уж, выглядели вы не слишком. Я оставил с вами сестру, пока сам пошел, вернее, пополз». Улыбаясь, поправился доктор. «Пополз за носилками. Не знаю как, но она помогла мне нести их. Взялась за тот конец, где лежала ваша голова. После того, как мы дотащили вас до берега, вид у нее был такой, что ей самой бы плазма не помешала». «Если снаряд взорвется поблизости, все равно ползете вы или нет, вам конец», — заметил Александр. «Это вам едва не пришел конец?» — обиделась медсестра. «Это вы помогали доктору?» — благодарно пробормотал Александр. «Нет, я работаю здесь, далеко от передовой. Я не в Красном Кресте». «Я привез с собой сестру из Ленинграда. Она вызвалась добровольно», — улыбнулся доктор. «Да? А из какой больницы?» Он чувствовал, что снова начинает расплываться, таять. «Из госпиталя на греческом». Александр, не сдержавшись, громко застонал от боли и не унимался, пока Инна не сделала ему укол морфия. Доктор, внимательно наблюдавший за процедурой, спросил, все ли в порядке. «Доктор, та сестра, что приехала с вами?» «Да». «Как ее зовут?» «Татьяна Метанова». Тоскливый звук сорвался с губ Александра. «Где она сейчас?» Сайерс пожал плечами. «Лучше спросите, где ее нет. Думаю, строят железную дорогу. Знаете, мы прорвали блокаду. 6 дней спустя после вашего ранения. Оба фронта соединились, и 11 000 женщин немедленно начали строить дорогу. Татьяна помогает им с этой стороны». «Но она не сразу начала», — перебила Инна. «Почти все время сидела с вами, майор». «Да, зато теперь, когда вам стало лучше, она немедленно упорхнула туда», — улыбнулся доктор. «Эту дорогу называют Дорогой Победы. Слишком опрометчиво, на мой взгляд, если учесть состояние людей, которых привозят сюда». «Не могли бы вы позвать эту сестру, когда она вернется?» Александр хотел объяснить, но чувствовал себя полностью разбитым. Он и был разбит. «Куда меня ранило?» «В спину. Вся правая сторона изувечена. Хорошо, что осколок сначала прошел через мертвеца, которым вы прикрывались. Мы сделали все, чтобы спасти вам почку. Не хотелось бы, чтобы вы били немцев только с одной почкой, майор». «Спасибо, доктор. И что теперь?» Александр пытался определить, что болит больше, но не мог. «С моей спиной что-то неважно». «Это верно, майор. У вас ожог 3-й степени вокруг всей раны. Поэтому мы держали вас на животе так долго. Только-только начали переворачивать на спину». Сайрс похлопал его по плечу. «А голова как? Вы здорово врезались в тягач. Но, обещаю, скоро будете как новенький, когда раны и ожог подживут, и мы снимем вас с морфия. Может, через месяц уже выйдете отсюда». Доктор замолчал, внимательно вглядываясь в Александра. «Поговорим в другой раз, хорошо?» «Обязательно», — пробормотал Александр. Доктор мгновенно просветлел. «Рад сообщить, что вы награждены орденом». «Хорошо, что не посмертно». «Как только встанете, уверен, получите новое повышение. По крайней мере, мне так сказали. Кстати, какой-то интендант все время о вас спрашивает, Черненко, кажется». «Пожалуйста, приведите ко мне сестру», — еще раз попросил Александр, закрывая глаза.